и мы их очень быстро поглотили. Но очень прошу, больше не делать нам такие подарки, ведь потом всей семьей пришлось голодать и холодать до самого конца зимы». Как вы уже смогли убедиться, несмотря на множество невзгод, Бах был человеком добродушным и веселым. Это сказывалось не только в повседневной жизни, но и в его музыке. Ведь Бах сочинял немало живых и радостных произведений танцевального характера, входящих в его чудесные сюиты. Большинство этих пьес уже не связано с полифоническим стилем. Они имеют главенствующую мелодию, чаще всего в верхнем голосе, и аккомпанемент. Сейчас прозвучит пьеса именно такого типа, которая так и называется «Шутка».